Глава 13. Они поднялись на второй этаж и прошли в личную комнату Фреи. Следом за ними проскочили две кошки. «Проходите». Фрея включила ночник, и помещение залил мягкий свет. Комната оказалась небольшой, а ее обстановка, как и все в этом доме, выглядела простой и непритязательной. Низкая кровать, комод, несколько стульев, кресло, шкаф и старинные напольные часы. Фрея стояла спиной к Флориан возле столика и разливала по чашкам кофе из стального кофейника. «Вам с сахаром?» «Нет». Фрея протянула чашку с дымящимся напитком. «Спасибо». Флориан осторожно, чтобы не обжечься, взяла чашку. Сделав глоток, она ощутила горький вкус кофе. Как раз то, что нужно. «Очень вкусно». Фрея улыбнулась, поднеся свою чашку к губам. Несколько секунд они в тишине наслаждались напитком. Флориан заметила, как нервозность Фреи постепенно утихла. Теперь девушка с любопытством поглядывала на агента бюро. «Я смотрю, вам не спалось, агент Флориан?» «Выдался тяжелый и насыщенный день», — Флориан улыбнулась. «Да и с погодой у вас какие-то странности творятся. Днем снегопад, метель, а вечером ни ветерка, и небо все в звездах». Фрея кивнула, прислонившись к комоду. «Синоптики говорят, что все дело в столкновении циклонов с антициклонами в этой части Северной Атлантики. Ну и прочая ерунда. На самом же деле спокойствие за окном — это всего лишь затишье перед бурей». «Бурей?» — удивилась Флориан. «Вроде бы ничего не предвещает, погода стала гораздо лучше». «Завтра будет шторм», — отрезала Фрея. Флориан показалось, что все это время девушка отчаянно что-то хочет ей сообщить, но никак не решается. «Шторм не страшен, если есть хорошее укрытие». Флориан решила окольными путями выведать то, что скрывала ее собеседница. Фрея горько усмехнулась. «Агент Флориан, на этом острове никто не скроется от шторма». «Но ведь у вас хорошие крепкие дома». «Они не помогут». По тону Фреи Флориан поняла, что теперь они так и будут общаться недомолвками и загадками. Одна из черных кошек пристроилась у ног хозяйки, другая же прыгнула на комод и, усевшись там, принялась старательно себя вылизывать. «У вас красивое ожерелье», — Флориан внимательно рассматривала искусное украшение девушки. Когда Фрея машинально дотронулась до него рукой, Флориан деликатно спросила: «Наверное, это подарок?» «Можно сказать и так». Флориан сделала глоток кофе, пристально взглянув на собеседницу. На отрешенном лице Фреи застыла печальная улыбка. Казалось, девушка с каждой минутой разговора уносилась куда-то прочь в сумрак своих воспоминаний. «Агент Флориан, ведь у меня был шанс избежать шторма», — наконец сказала она. «Я могла уехать отсюда вместе с любимым человеком». «Тогда почему же не уехали?» «Потому что это противоречило судьбе», — с грустью в голосе ответила Фрея. «Вы верите в судьбу, агент Флориан?» Неожиданный вопрос застал Флориан врасплох. «Раньше я бы ответила, что не верю». Вздохнув, Флориан постаралась собраться с мыслями. «Но когда с годами становишься старше, то невольно задаешься вопросом, может быть, в нашей жизни все действительно предрешено?» Флориан заметила, что Фрея ее совсем не слушает. Обхватив себя руками, девушка погрузилась в воспоминания и, уставившись в одну точку, что-то тихо шептала себе под нос. «Фрея?» Девушка медленно перевела взгляд на Флориан. «Это вот он помешал вам уехать с острова?» Щека Фреи нервно дернулась, и Флориан поняла. Она попала точно в цель с этим вопросом. Она подошла ближе к девушке почти вплотную, стараясь говорить мягким доверительным тоном. «Фрея, я не знаю подробностей тех событий, но я думаю, что вам следовало поступить так, как велело сердце — уехать с любимым». «У меня не было выбора». Глаза Фреи блестели от слез. Они медленно стекали по щекам, словно капли расплавленного золота. «Есть вещи, которые стоят выше моих собственных интересов. Например, Интересы вот она? Флориан дотронулась до плеча Фрей. Девушку била мелкая дрожь. Интересы семьи. Фрейя смахнула слезы, взглянув на собеседницу. Агент Флориан, никто не может противостоять судьбе. Что бы мы ни делали, все в любом случае сложится так, как было предрешено. Фрейя, мне кажется, вы сами не хотите верить в то, что говорите. Флориан ободряюще пожала плечо девушки. Однажды мой друг сказал мне, что самое главное в жизни — это не ошибиться дорогой, по которой будешь идти. «И по какой же дороге мне нужно идти?» В голосе Фрейи послышался искренний интерес. Флориан с грустью улыбнулась, вспомнив свой давний разговор с Лангером во время их первого совместного расследования несколько лет назад. Они только познакомились и еще плохо знали друг друга, но уже тогда Лангер любил порассуждать на философские темы. «Многое зависит от людей, которых ты встречаешь на пути», — ответила Флориан. «Ты изменишь их жизнь, а они изменят твою». Фрейя вдруг резко отстранилась от Флориан. О чем-то подумав, она проговорила с неожиданной твердостью в голосе. «Значит, я иду не по той дороге и не с теми людьми». Лангер вынырнул из тягучего сна. Разлепив глаза, он увидел перед собой мягкую темноту, которая почему-то щекотала нос. Несколько секунд он пытался сообразить, где находится, пока наконец не понял, что лежит, уткнувшись в собственный локоть. Уснул за столом. Лангер медленно выпрямился и сонно посмотрел на экран ноутбука. Заставка отключилась, и теперь на агента смотрел лишь черный дисплей. Лангер потянулся, вставая из-за стола. Он повернулся к кровати, ожидая увидеть спящую Флориан, но ее там не оказалось. Должно быть, вышла на улицу подышать свежим воздухом. Бросив взгляд на пустую чашку из-под кофе, Лангер медленно просунул руки в рукава пальто, думая о том, что было бы неплохо выйти проветриться и поискать Флориан. И еще, где у них здесь туалет? Лангер открыл дверь, шагнув в морозную свежесть ночи. Черный небосвод, обсыпанный звездами, ошеломил Лангера. Давно он не видел столь ясного звездного неба. Со двора послышались приближающиеся шаги, и под свет уличного фонаря вышла Флориан. Походка напарницы почему-то выглядела очень странной, шатающейся и неуверенной, словно Флориан только недавно научилась ходить. Но еще более странной оказалась одежда. Флориан была одета в мешковатое платье из грубой серой ткани и непонятного вида башмаки. Всклокоченные волосы растрепались по плечам, а взгляд не выражал ничего, кроме гнетущей пустоты. «Флориан?» Лангер даже не пытался скрывать своего изумления от странного вида напарницы. «Лангер, мы должны отсюда уехать», — бесцветным, но очень громким голосом сказала Флориан, подойдя ближе. Теперь она напоминала манекен из витрины магазина. «Флориан, что с тобой? Откуда это платье?» «Лангер, мы должны уехать». Напарница словно не услышала его вопроса. «Флориан...» Лангер попробовал дотронуться до ее плеча, но она вдруг резко изогнулась и, выхватив из-за спины огромный нож, замахнулась на Лангера. «Убирайся!» — пронзительно завопила она, и Лангер с ужасом отскочил в сторону. «Флориан!» — он выхватил пистолет, наставив его на напарницу. «Флориан, это не ты!» Она еще раз махнула ножом, желая поразить Лангера. Он увернулся от удара, уверенный в том, что перед ним вовсе не его напарница. Но что, если он ошибается? Что, если ему придется стрелять? Флориан с диким рыком снова рванулась с ножом на Лангера, но вдруг сверху от неба отвалились два черных куска и набросились на нее. Вороны, вот она, Ладерберга. Злобно каркая, они вцепились в голову Флориан и принялись раздирать ее мощными когтями. «Флориан!» Лангер бросился к визжащей напарнице, стараясь отогнать воронов. Но тщетно. Птицы словно сошли с ума и остервенело рвали кожу на ее голове. Спустя мгновение Флориан замертво свалилась на снег, и птицы тут же взмыли вверх, словно посчитав свою миссию выполненной. «Флориан!» — Лангер медленно опустился возле тела напарницы. Он не мог поверить в то, что видел перед собой. Перед ним лежала мертвая Эмма Флориан. Кровь, сочившаяся из ран на раздробленном черепе, окрашивала снег. «Флориан!» Слова застряли в глотке. Лангер дотронулся до ее руки, ощутив вместо бархатистой кожи пугающую неестественную гладкость воска. «Лангер?» Раздался знакомый голос за спиной. Голос удивленный и напуганный. Лангер резко повернул голову и увидел в свете фонаря силуэт Флориан. В своем распахнутом пальто она была похожа на ангела с опущенными черными крыльями. «Что здесь произошло?» Флориан подошла ближе, изумленно рассматривая тело, которое лежало перед ее напарником. «Лангер, кто это?» Лангер не знал, что ответить. Он поднялся с колен и встал рядом со своей настоящей напарницей. Лангер обнял Флориан, ощущая тепло и дрожь, исходившие от нее. Они с ужасом смотрели на мертвого двойника Флориан, лежавшего у их ног на снегу. Глава 14. Третий раз за последние сутки Флориан пришлось спуститься в морг полицейского участка. И она бы с огромным удовольствием предпочла бы здесь больше никогда, ни при каких обстоятельствах не показываться. Долгое морское путешествие, странные события, труп великана в дупле, отравление, сумасшедшая ночь, а теперь еще и необходимость вскрытия тела, как две капли воды, похожего на ее собственное. Все это просто не укладывалось в голове и мешало думать. Лангеру, впрочем, наверняка было не легче. Чуть не пристрелив двойника своей напарницы, с утра пораньше он отправился в поселковый музей, где по совместительству располагался архив острова. По словам Лангера, он собирался найти в старинных регистрационных записях подтверждение своим догадкам, но каким именно, не сказал. Флориан, пошатываясь от усталости, подошла к столику с инструментами и вытащила из картонной коробки пару латексных перчаток. Теперь можно приступать к работе. «Неплохая формулировка, Эмма». Флориан медленно повернулась к прозекторскому столу, на котором лежал труп ее двойника. Она включила диктофон и проговорила. «Женщина белая, возраст приблизительно 35 лет, нормального телосложения, рост 1 метр 68 сантиметров, вес 54 килограмма. Причина смерти – предположительно травматическое повреждение головного мозга». Флориан нажала на паузу и, помедлив, подошла ближе к трупу. Провела рукой по ноге покойной. Снова помедлив, рассматривая красивое лицо мертвой женщины, а затем, собравшись с духом, взяла скальпель и сделала первый надрез на груди. Из отверстия хлынула черная жидкость, настолько зловонная, что Флориан пришлось прикрыть нос ладонью. Сглотнув застрявший в горле ком, она вновь рассекла скальпелем кожу, ожидая увидеть подкожно-жировую клетчатку, фасции и мышцы. Но вместо этого кожа расслоилась, словно не в силах сдерживать то, что копилось внутри. Черная жидкость струями вытекла из раны. Полностью отдавая себе отчет в том, что сейчас она нарушает порядок аутопсии, Флориан сделала глубокий надрез и развела кожу в стороны. Изнутри вывалились черные сгнившие останки внутренностей, если это можно было назвать внутренностями. «О, Господи!» Флориан не смогла сдержать изумленного возгласа. Не в силах поверить собственным глазам, она на мгновение опешила, а затем принялась лихорадочно вываливать на металлические подносы невероятные, неестественные внутренности трупа. «Флориан, ты освоила новый метод вскрытия?» Она резко обернулась. В дверях стоял Лангер. Небритый и уставший, напарник держал в руках внушительную стопку потертых папок. Пропустив едкое замечание Лангера мимо ушей, Флориан ошеломленно проговорила. «Лангер — это нечто невероятное!» «Что именно?» Он подошел ближе, но тут же отвернулся, как только зловонный запах ударил ему в нос. «Я никогда в жизни такого не видела!» Флориан в изумлении рассматривала внутренности покойной. «Лангер, это противоречит всем законам природы. Как только я сделала первый надрез, Из трупа полилась странная черная жидкость, совершенно не похожая на кровь. Эта женщина мертва не более 5 часов, но ее внутренности выглядят так, как будто давно сгнили. Более того, это не внутренности человека. И что же это? Точно сказать не могу, но на первый взгляд они похожи на сгнившие потроха животных, наиболее вероятно крупного рогатого скота. Причем они оказались расположены внутри тела в совершенно хаотичном порядке. Кроме того, у погибшей... Флориан говорила быстро, но все равно каждый раз сбивалась, как только приходилось давать определение объекту ее исследования. У погибшей отсутствует скелет и мышцы, как будто ее тело — это просто... мешок с потрохами. Именно. Флориан кивнула, с удивлением отметив невозмутимое выражение на лице напарника. «Лангер, это просто невероятно! Эта женщина! Я даже не знаю, каким образом она передвигалась!» «Чертовщина, не иначе!» — спокойно согласился Лангер. Флориан покачала головой, снимая перчатки. «На ней было простое платье. Я думаю, что именно его я видела в доме у великанов, когда Ангербода перебирала вещи». Флориан вновь взглянула на напарника. Похоже, теперь он совсем ничему не удивлялся. «Лангер, я вообще не понимаю, что здесь, черт подери, происходит. Но еще больше меня удивляет твоя странная невозмутимость». Напарник расплылся в довольной улыбке. «Значит, пришло время рассказать о моей теории». Агенты покинули полицейский участок и, пройдя по тропинке, углубились в небольшой уютный сквер. Утро выдалось прохладным, но ясным. Небо на востоке уже отдавало синевой, хотя большая часть небосвода еще оставалась пропитанной чернотой. Жутко хотелось спать, но Флориан старательно подавляла зевоту. Они устроились на старой скамейке, плотнее прижавшись друг к другу. Лангер начал свой рассказ. «Я уже говорил тебе, что на этом острове прослеживаются параллели со скандинавской мифологией». «Да». «Вчера вечером, пока ты спала, я провел поиск в интернете, и очень многое, практически все, стало на свои места». «Я вся во внимании». Флориан сложила руки на коленях, приготовившись слушать. «Так вот, начнем с самого начала, с острова, на который мы с тобой приехали. Как известно, он называется Гинунг. Согласно скандинавской мифологии, началом всего была мировая бездна — Гинунгагап». «Лангер, ты хочешь сказать...» «Я хочу сказать, что бездна Гинунгагап — это весь остров в целом, миниатюрная модель мира согласно представлениям викингов». Лангер внимательно смотрел на Флориан, словно оценивая, готова ли она услышать остальное. «То есть ты строишь свои умозаключения на основании фонетической схожести названий?» «Подожди, не перебивай. Первые скандинавские боги создали мир в самом центре суши и нарекли его Мидгардом, Срединной землей. Здесь прослеживается очевидная параллель с центральным островным поселком. Сами боги, которые называли себя асами, поселились в Асгарде, хорошо укрепленной цитадели. В нашем случае она напоминает резиденцию мэра поселка. К Асгарду ведет радужный мост, Биврест, который охраняет златозубый бог света, Хеймдаль». «Охранник Хейм и радужный мост», — Флориан догадалась, на что намекает Лангер. «Именно!» Напарник улыбнулся, явно довольный тем, что Флориан не стала сразу же поднимать на смех его теорию. «Идем дальше. Сам мост ведет не только в жилище богов, но и к источнику Урд. Урд течет возле исполинского ясеня Игдрасиля, который в скандинавской космографии является центром вселенной. Его ветви простираются над всеми мирами и поднимаются выше неба. У корней находится исток всех рек». «Ты намекаешь на реку и источник, который мы видели возле ясеня?» Лангер кивнул, продолжая рассказ. «Послушай дальше. Согласно легендам, у источника Урд обитают 3 сестры Норны, богини судьбы». «Странные женщины, которых мы видели вчера утром?» — предположила Флориан. «Верно. Самую старую из них зовут Урд, прошлое. Среднюю, Верданди, настоящее. Ну и самую юную, Скульд. Будущее?» «В точку. Норны плетут нить судьбы каждого человека. Но кроме этого, викинги верили, что раны, которые время наносит ясеню Игдрасилю, залечивают норны, поливая его корни водой из источника Урд. Флориан на мгновение задумалась. «Вчера мы заметили, как старуха черпала воду из реки, чтобы полить корни ясеня». «Да, идем дальше. Ты помнишь, кого мы видели в кроне дерева?» «Орла», — припомнила Флориан. «А еще?» «Белку». Лангер расплылся в довольной улыбке. «Согласно скандинавским мифам, белку зовут Рататоск. И она снует вверх-вниз по дереву, передразнивая орла, который живет на верхушке». «Лангер, но это же профанация!» Флориан усмехнулась, постаравшись сдержать свое возмущение из уважения к напарнику. «Нет, это факты». Лицо Лангера вновь приобрело сосредоточенное выражение. «Викинги считали, что внутри мировой бездны, Гинунгагапа, а в нашем случае острова Гинунг, на севере лежала студеная темная страна, Нифльхейм. И в этой же стране затем поселились великаны. Наши великаны также живут на севере острова. Кроме того, Йотунгхейм, страна великанов, располагалась...» Флориан перебила напарника. «Дай угадаю. Среди гор и на берегу океана?» «Верно! Вот видишь, Флориан, слишком много совпадений, чтобы ими можно было пренебречь!» «Готова поспорить, это еще не все», — она покачала головой. «Конечно! Ад викингов назывался Хель. Это было мрачное место среди скал, и вход в него охранял чудовищный пес — Гарм!» «А владычицей ада была Хелен?» — продолжила Флориан. «Почти угадала. Не Хелен, а Хель!» Левая половина ее лица была красной, как сырое мясо, а правая — и сине-черная, как беззвездное небо. Именно так говорится в мифах. «Очень поэтично, Лангер», — улыбнулась Флориан. «На самом деле ее уродство можно объяснить нарушением выработки меланина и, как следствие, дефектом пигментации. Я уверена, что многие жители острова страдают тяжелыми эндокринными нарушениями». «Объясни это викингам», — фыркнул Лангер. «Теперь мы возвращаемся к тому, из-за чего здесь оказались. Согласно поверьям, в стране мертвых находится река Слит, где вместо воды текут кинжалы и острые мечи. Именно ее должны перейти вброд умершие преступники, убийцы и прелюбодеи». «Ты хочешь сказать, что трупы убийц из скрытых могил прошли через мифическую реку?» Удивилась Флориан. Фантазия ее напарника явно зашла слишком далеко. «А как еще ты объяснишь их раны?» Лангер развел руками. «Ты ведь сама сказала про поток ножей». «О чем теперь жалею?» Флориан закусила нижнюю губу, вспомнив о событиях прошедшей ночи, а затем спросила. «Хорошо, ну а мой двойник, как ты его объяснишь?» Викинги верили, что боги и великаны могли принимать облик любого существа на свете, могли притворяться кем и чем угодно — камнем, растением, животным. В нашем случае — агентом Центрального бюро расследований Эммой Флориан. «Лангер, послушай», — мотнув головой, протянула Флориан в тщетной надежде, что ее скептичный тон хотя бы немного усмирит разбушевавшуюся фантазию напарника. Похоже, нервный срыв, случившийся с ним во время расследования одного из последних дел, действительно не лучшим образом сказалось на его рассудке. Но Лангер не дал ей договорить. Заглянув в глаза напарнице, он с жаром продолжил. «А теперь персонали. Для начала вернемся к обитателям жилища богов, Асгарда. Я уже упомянул Хеймдаля с золотыми зубами. Настал черед остальных. Верховным богом в скандинавской мифологии, как известно, является одноглазый Один. Но он также известен под другими именами. Водан или Вотан?» «В нашем случае Вотан Ладерберг?» Флориан сдалась и решила хотя бы на минутку притвориться, что теория Лангера кажется ей правдоподобной. «Ага, у Одина была жена, Фриг. Их детей звали Торм, Хеймдаль и Видар. В данном случае ты имеешь в виду все семейство Ладерберг — Фрига, Торвальд, Хейм и Видар». Лангер просиял, явно довольный тем, что напарница наконец-то начала улавливать логику в его рассуждениях. «Они самые! Кроме семейства Одина в Асгарде жили другие боги. Среди них в скандинавском эпосе наиболее известными были Фрейр, бог плодородия, и Фрейя, богиня любви, брат и сестра. Лангер вынуждена признать, что такие совпадения имен кажутся несколько странными, согласилась Флориан. О чем я и говорю. Вот еще несколько интересных деталей для полноты картины. Тор, бог грома, передвигался на колеснице, запряженной двумя козлами. Фигурки козлов на внедорожнике Торвальда. Флориан вспомнила необычный логотип на радиаторной решетке автомобиля шефа полиции. Лангер вновь кивнул, и прежде чем напарница смогла бы его урезонить, принялся перечислять остальные факты. Согласно мифам, у Хеймдаля был золотой рог, в который он трубил в случае опасности. «Такой же мы видели у Хейма», — согласилась Флориан. У Тюра, бога войны, отсутствовала правая рука. Согласно легенде, ее откусил волк. Флориан вспомнила однорукого помощника шефа полиции. «Тюр Лайфсон, помощник Торвальда». «Вот видишь!» Лангер чуть ли не хлопнул в ладоши от радости. «В мифах есть и другие совпадения с реальностью. Например, в доме Одина жили конь, два ворона и два волка, Гери и Фрейки. А Фрейя носила золотое ожерелье невиданной красоты, и ее всегда сопровождали две кошки. И напоследок, мы видели с тобой карликов, перебегающих дорогу. Нужно ли говорить, что эти существа — неотъемлемая часть древнескандинавских мифов?» Флориан вспомнила еще кое-что странное из того, что они видели за последние сутки на острове. «Волк на кладбище. Ты нашел ему аналогию?» «Нашел», — улыбнулся Лангер. «Вероятно, это Фенрир, одно из хтонических чудовищ древнескандинавских мифов. Теперь вернемся к великанам и не только. Например, Локи, бог огня и главный враг асов, жителей Асгарда». «Локельд Свенсон ходит в оранжевой куртке». «Словно огонь. И явно не в ладах с шефом полиции». Флориан припомнила странную сцену на пристани, когда Торвальд и Локельд обменялись молчаливыми взглядами, в которых читалась обоюдная вражда. «Верно, в архивных записях я выяснил, что Локельд Свенсон — сводный брат Вотана Латерберга. 5 лет назад сбежал с острова после убийства сына Вотана. Эта история полностью перекликается с сюжетом из древнескандинавских мифов. Локи, бог огня, убивает Бальдера, сына своего брата Одина. В мифах женой Локи была великанша Ангрбода, а Хель — их дочь. И здесь реальность соответствует скандинавскому мифу. Ну, как тебе такое?» «Лангер, у меня просто нет слов». Флориан покачала головой, почти готовая признать свое поражение. «С одной стороны, все это слишком похоже на сказку, но с другой стороны, совпадений действительно слишком много». «А теперь давай свяжем сказку с реальностью», — Лангер положил на колени пухлую стопку папок. «Я проторчал все утро в архиве и выяснил, что остров Гинунг заселили в 18 веке. Но лично я считаю, что первые поселенцы появились здесь задолго до этого, в конце 1000-летия нашей эры, когда дракары викингов активно бороздили воды Северной Атлантики. Приблизительно в тот же период викинги заселили Фарерские острова, Исландию и Гренландию», — согласилась Флориан. «А теперь представь, что если некоторым из них удалось закрепиться на этом острове? Что, если они обустроили здесь небольшую колонию, настолько маленькую, что ее никто долгое время не замечал?» Лангер раскрыл первую папку и вытащил оттуда пожелтевший лист с данными переписи населения. «Посмотри на фамилии коренных жителей острова. Они повторяются из года в год. Ладерберги, Свенсены, Лайфсены. Веками они называют друг друга именами из скандинавских мифов и обустраивают свой остров в точности, как должен быть устроен мир согласно поверьям викингов. Ты видела их дома? Видела, как они живут и насколько непритязателен их быт? Весь поселок выглядит словно слегка осовремененное поселение викингов. Факты налицо». «Лангер, ты хочешь сказать, что на этом острове живут боги?» — опешила Флориан. «Нет, скорее люди, которые играют в богов, адепты древней религии». Лангер протянул напарнице листы с переписью населения острова. «Вот, посмотри на эти документы из архивов. Семьи Ладербергов, Лайфсонов, Свенсонов фигурируют в них, начиная с 18 столетия. Именно тогда на острове начали вести регистрационные записи. Флориан просмотрела пожелтевшие листы. Действительно, одни и те же фамилии и имена, повторяющиеся из года в год, из века в век. В документах постоянно упоминаются жители острова с именами Один, Воден или Вотан, сказала она, вчитываясь в графы, заполненные старомодным каллиграфическим почерком. Но еще здесь жили Торы, Торгины и Торвальды. В списках также много раз повторяются Хеймдали, Хеймы, Фриги, Фреи, Локи, Локельды, Локвиды. В общем, одни и те же имена с небольшими вариациями в написании. Лангер раскрыл другую папку и, вытянув оттуда старинные фотографии, продемонстрировал их напарнице. Судя по фотографиям начала прошлого века, а также более поздним снимкам, все Одины были одноглазыми, все Тюры – однорукими, все Торы – рыжебородыми, а Фреи – блондинками. Из поколения в поколение эти люди давали своим детям одни и те же имена, либо варианты имен, словно заранее распределяли роли. Флориан не могла поверить своим глазам, рассматривая старинные снимки. Лица давно умерших людей, которые своим внешним видом напоминали нынешних обитателей острова. Вот она, Торвальда, Фригу, Хейма, Локельда и многих других. Вне всяких сомнений, на этих фотографиях были запечатлены их давние родственники. «Но для какой цели? Для чего все это нужно?» — спросила Флориан. «И как это связано с восставшими мертвецами, убитым великаном и моим двойником?» «Это мы должны выяснить», — Лангер забрал у напарницы фотографии и сложил их обратно в папку. «У нас есть множество нитей, которые мы должны связать друг с другом». Флориан на мгновение задумалась, а затем уверенно сказала. «Я знаю человека, который может нам в этом помочь». Когда агенты встали со скамейки и направились к резиденции Вотана Ладерберга, они не заметили, что все это время за ними наблюдала пара огненных глаз. Глава 15. Вотан Ладерберг вышел по тропинке к Игдрасилю. Он оглянулся, чтобы убедиться в отсутствии слежки, и приблизился к трем женщинам. Норны сидели у корней ясеня и, как обычно, были заняты тем, что с помощью ручных веретен пряли нити из большого куска шерсти, лежавшего на снегу между ними. «Ты пришел за советом!» — прохрипела Урт, самая старая из норн. «Да!» Вот он подошел ближе, присев на выпиравший из земли большой камень. «Ты в сомнениях», — проговорила Верданди, не поднимая глаз на мужчину. «И ты хочешь знать, прав ли ты в своих суждениях?» «Я хочу знать, пришло ли время!» Вот он посмотрел единственным глазом на Скульт, самую юную из норн. Но вместо нее ответила Урт. «Почему ты думаешь, что время вообще должно прийти?» «Потому что есть знаки, которые я не могу игнорировать!» «Тем не менее, ты все равно сомневаешься», — уточнила Верданди. «Да!» «Сомневаешься, потому что никто из вас так и не увидел последний знак!» Твердым голосом промолвила старая Урт. «Никто не видел змея!» Урт и Верданди, опустив головы, продолжали плести нити судьбы, а вот он, буравил взглядом Скульт. Он ждал от нее ответа. Наконец, она подняла юное лицо, прикрытое капюшоном, и сказала. «Змей уже здесь, на острове. Час настанет». Вот он кивнул, получив последнее подтверждение. Что ж, теперь оставалось только одно — готовиться к финальной битве. Поднявшись, он зашагал по тропинке к своей резиденции — Асгарду. В доме царила гнетущая тишина. «Боги спят», — пошутил Лангер, поднимаясь по скрипучей лестнице на второй этаж. Флориан прошла вперед, направляясь по коридору к комнате Фреи. Она постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, заглянула внутрь. «Фрея, к вам можно?» В комнате было холодно, и сквозняк взметнул полы пальто агентов. Девушка стояла у раскрытого окна и задумчиво курила. Медленно повернувшись к Лангеру и Флориану, она ответила безжизненным голосом. «Можно». Лангер прошел вслед за напарницей в тылую комнату, чуть не наступив одной из кошек на хвост. Кошка, прошипев, метнулась под кровать. «Фрея, у нас есть к вам несколько вопросов». Девушка выбросила на улицу окурок и, закрыв окно, уперлась руками в подоконник. Лангер заметил, что небо стало светло-синим, и на востоке нежно-розовым сиянием зарождался рассвет. «Сегодня ночью, во время нашего с вами разговора, вы сказали, что ваше желание уехать с острова противоречит интересам семьи», — начала Флориан. Фрея кивнула. «Нам бы хотелось узнать побольше о вашей семье». Флориан внимательно посмотрела на девушку. Фрея перевела взгляд с Флориан на Лангера. «Что именно?» «Фрея, мы знаем, что на этом острове существует нечто вроде закрытой общины, члены которой исповедуют древнюю религию викингов». Лангер говорил спокойно и вкрадчиво, желая вызвать доверие у девушки. «Вы тоже часть этой общины, Фрея?» — спросила Флориан. Девушка сложила руки на груди и повернулась к окну, встав спиной к агентам. Лангер понял, что так ей будет легче говорить. «Да, на острове издревле существуют кланы первых выходцев из Скандинавии. Мы — прямые потомки викингов, высадившихся здесь почти 1000 лет назад. Лангер заметил, как недовольно нахмурила брови Флориан. Похоже, слова Фреи вызвали у нее серьезное сомнение. «Вас назвали именем богини любви?» — осторожно уточнил Лангер. Плечи Фреи дернулись, когда она горько усмехнулась. «Это было очень остроумно с их стороны». «С чьей стороны?» Флориан подошла чуть ближе к Фрее и, тоже сложив руки на груди, встала у самого окна. «Со стороны моих предков. Нас с детства так воспитывали». «Подстраивая ваши судьбы под сюжеты из скандинавских мифов?» Продолжил за нее Лангер. Фрея кивнула и повернулась к Флориан. Только сейчас Лангер понял, зачем она вообще отворачивалась. Чтобы никто не видел золотые слезы, застывшие на глазах. «Они решали, кто станет новым Одином, и выкалывали этому мальчику глаз. Они решали, кто будет Тюром, и отрезали ребенку руку. Они выбирали самых сильных, рыжеволосых мальчиков, и они становились Торами. Так было всегда. А великаны, норны, карлики, между ними тоже распределялись роли?» — спросила Флориан. «Да, они всегда жили обособленно от нас, но в то же время в тесном контакте, насколько это позволяли каноны религии». «Почему вы стали Фреей?» — задал вопрос Лангер. «Потому что мне повезло родиться со светлыми волосами и голубыми глазами». Фрея грустно улыбнулась, и две золотые слезы скользнули по ее щеке. «Как видите, все более чем буквально. И вашему любимому человеку пришлось уехать с острова, потому что так было сказано в древних легендах?» С искренним сочувствием в голосе спросила Флориан. «Да». Фрея опустила голову, и пряди золотых волос упали на лоб. «Нам не суждено быть вместе, потому что это противоречит нашим судьбам. Когда возлюбленный Фрея отправляется в дальние странствия, она оплакивает его с золотыми слезами». Лангер процитировал отрывок из древнего мифа, ожидая реакции девушки. Фрея кивнула с печальной улыбкой, повернувшись к окну. Лангер проследил за ее взглядом. Рассвет неуклонно вступал в свои права, и небо на востоке пронзали яркие лучи восходящего солнца. «Фрея, но для чего все это нужно? Для чего весь этот спектакль?» После затянувшейся паузы спросила Флориан. Лангер поморщился, укоризненно взглянув на напарницу. Формулировка вопроса показалась ему не совсем тактичной в данной ситуации, и реакция Фреи не заставила себя ждать. «Это не спектакль, агент Флориан. Это наша жизнь. Мы живем этим. Это смысл нашего существования». К удивлению Лангера, Флориан тоже повысила голос. «И в чем именно смысл?» Она припечатала Фрею взглядом. «Ответьте сами себе на этот вопрос и множество других. Для чего вы называете своих детей именами древних богов? Для чего вы их уродуете? Для чего вы подстраиваете свою жизнь под выдуманные 1000 лет назад мифы? Ради чего все это?» Две женщины замерли друг напротив друга, и казалось, что карамельный свет восходящего солнца словно выжигал их силуэты на фоне окна. Лангер вдруг осознал, насколько похожи Флориан и Фрейя. Точеные профили, ясные глаза, золотистые волосы. Словно валькирии из древних мифов. «Мы делаем это, потому что должны быть готовы к сумеркам богов», с усталым вздохом ответила Фрейя, и Лангер понял, что больше она ничего не скажет. «Сумерки богов?» – переспросила Флориан. «Вы имеете в виду Рагнарёк? Центральный миф в скандинавской мифологии?» «Миф о конце света», — подтвердил Лангер. Флориан недовольно нахмурилась, но промолчала. «Запомните его», — вдруг тихо проговорила Фрейя. «Кого?» Флориан непонимающе посмотрела на девушку. «Солнце. Вы видите его в последний раз». Лангер и Флориан переглянулись, а затем одновременно посмотрели на восходящее солнце. Оно оказалось невероятно большим, заливая весь небосвод раскаленным светом. Фрейя продолжала молчать, давая тем самым понять, что разговор окончен и агенты могут идти. Лангер и Флориан собрались покинуть комнату, но вдруг Фрейя повернулась к ним и позвала. «Агент Флориан?» «Да?» «Вчера я не решалась вам это сказать, но сейчас скажу. Уезжайте с этого острова как можно скорее. Бурю ничто не остановит». И она снова отвернулась к окну. Флориан вопросительно посмотрела на напарника. Лангер в ответ пожал плечами и вышел из комнаты. «Наш план провалился!» — с порога заявил Локельд, влетая в дом Хель. Великаны, собравшиеся в комнате, повернулись к нему. На их встревоженных лицах читалось нетерпение, с которым они ожидали вести от Локельда. «Лангер жив?» — спросил Сурт. — Да, вороны Одина напали на двойника Флориан, и ей не удалось убить Лангера. — А настоящая Флориан, она цела? Хель, как бы грубо ни звучал ее голос, не могла скрыть в нем нотки беспокойства и страха. — С ней все в порядке, — успокоил Локельд. — Похоже, она ни о чем не догадывается. — Нам нужно заманить ее, — воскликнула Ангрбода. «Иначе мы упустим последний шанс!» Локельд хмыкнул. «За всеми этими знаками судьбы, которые свалились за последние два дня, мы не учли главного! Не учли того, чему всегда учили наши предки!» Хитро прищурившись, Локельд обвел взглядом великанов. «Нельзя противостоять судьбе! Все сложится так, как должно быть! Хотим мы того или нет?» «То есть... нам не нужно ничего предпринимать?» Сурт, как всегда, туго соображал. «Нам не нужно беспокоиться насчет Флориан», — пояснил Локельд. «Если она действительно является последним звеном, то сама окажется в нужном месте в нужный час». После секундной паузы, повисшей в доме великанов, Хель рассмеялась утробным смехом. «Отец, ты, как всегда, прав». Довольно улыбнувшись, Локельд скомандовал трескучим голосом. «Ну а теперь за работу! Мы нападем, как только солнце станет черным!» Великаны бросились к сундукам, вытаскивая оттуда пулеметы, ружья и снаряды. Как вдруг с улицы раздался громкий лай гарма, а затем его радостный щенячий визг. Локельд и великаны выбежали из дома и в изумлении остановились на крыльце. Не в силах поверить в увиденное. «Наконец-то!» — прошептал Локельд. Среди сугробов стоял огромный лохматый волк, по сравнению с которым Гарм казался щенком. Желтые светящиеся глаза волка смотрели на великанов и Локельда. Он узнал их и пришел к ним. «О, Фенрир, ты вернулся!» — со слезами радости прошептала Хель, упав на колени перед исполинским волком. Глава 16. Тучи словно материализовались из морозного воздуха, в считанные секунды затянув весь небосвод, и теперь солнце мутным пятном светило сквозь серую пелену. Флориан с горечью осознала, что вместе с резкой сменой погоды вернулось ощущение скрытой тревоги, которая не давала покоя с того момента, как она впервые увидела остров Гинунг. Но сейчас это чувство казалось куда более интенсивным. Жгло и ныло в самой глубине души, словно раскрытая кровоточащая рана. Флориан покорно шла по занесенной снегом тропинке следом за Лангером, но ноги будто отказывались ей повиноваться. «Уезжайте с этого острова как можно скорее!» Флориан вспомнила зловещие слова Фрея, и на мгновение у нее возникло непреодолимое желание схватить Лангера за рукав и утащить его прочь отсюда, с этого проклятого острова, обратно на материк. Но Лангера, казалось, уже ничто не могло остановить. Твердым, уверенным шагом он направлялся по тропинке к ясеню. «Похоже, Фрея была права», — напарник кивнул на небо. «Мы видим солнце в последний раз». «Неудачная шутка, Лангер», — пробурчала Флориан. Стиснув зубы, она дала себе команду не раскисать, хотя порой казалось, что с каждым шагом тревога буквально разрывает каждый нейрон ее мозга на части, парализуя волю и мысли. Флориан поглубже засунула руки в карманы пальто, понуро следуя за напарником. Вскоре они вышли к исполинскому ясеню. Игдрасиль. Флориан несколько раз повторила про себя это красивое, но в то же время пугающее древнее слово. У подножия Игдрасиля, в том месте, где протекал ручей и бил источник, сидели три женщины в мешковатых одеяниях. Низко опущенные капюшоны скрывали их лица. Казалось, женщины не обращали никакого внимания на агентов, продолжая накручивать тонкие волокна шерсти на веретена. «Урт Верданди из Культ?» — спросил Лангер, подходя ближе. «Кристофер Лангер и Эмма Флориан», — в тон ему ответила старшая из женщин, подняв морщинистое лицо. Флориан с немым вопросом посмотрела на Лангера. «Откуда им известны наши имена?» Лангер также молча ответил взглядом. «Ты у меня спрашиваешь?» «Вы пришли сюда, чтобы узнать про Рагнарёк», — нараспев проговорила вторая Норна, женщина средних лет. Флориан решила, что удивляться каждую секунду больше нет смысла. На этом острове абсолютно все противоречило логике, так что оставалось просто принять этот факт и с ледяным спокойствием наблюдать, что будет дальше. Лангер тоже сделал вид, что совсем не удивился проницательности Норны и непринужденно сказал. «Самый страшный, жуткий и поэтичный миф в истории человечества. Судьба богов!» — кивнула старая Урт, не переставая накручивать нить на веретено. «Их последняя битва с великанами и чудовищами!» «Расскажите об этом подробнее!» Лангер устроился на бугристом корне дерева, выпиравшем из снега. Флориан, немного поколебавшись, последовала его примеру, в то время как Урт прошелестела щербатым ртом. «Прелюдией к Рагнарёку станет падение нравственности и кровавый распри родичей, который три зимы кряду весь мир будет охвачен войной. Брат пойдет на брата ради наживы, ни у отца и ни у сына не шевельнется чувство жалости друг к другу». Лангер кивнул. «В мифе Локи убивает Бальдра, сына своего брата Одина. Такое же событие произошло и в реальности. 5 лет назад Локельд Свенсон убил сына Вотана Ладерберга, после чего бежал с острова». «Смерть Бальдера станет началом конца», — заунывно протянула Урт, будто не услышав комментарий Лангера. «Затем настанет лютая великанская зима Фимбулвинтер. Три зимы кряду, круглый год, и не будет иных времен года, только снег будет валить со всех сторон. Ветры будут жестоки и свирепы морозы». Словно подтверждая слова старухи, на Флориан упали первые снежинки, и едва она успела поднять голову, как с неба пышными хлопьями повалил снег. Флориан ошеломленно посмотрела сначала на Лангера, тот сделал вид, что не удивился, а затем на Урт. Старуха, как ни в чем не бывало, продолжала. «Убийцы и прелюбодеи восстанут из мертвых. Кровь с небес окропит землю и скамьи в Асгарде, чертоги асов. Задрожат земли и горы, деревья повалят, скалы разломятся сверху донизу. задрожит и загудит мировой ясенек Драсили, и тогда один волк проглотит почерневшее солнце, а другой — луну. Чудовищный волк Фенрир вырвется на свободу, подхватила рассказ средняя Норна Верданди. Море хлынет на сушу, потому что мировой змей Йормунганд в ярости выползет на берег. «Йормунганд?» — переспросила Флориан. Кажется, она уже слышала это слово, но не могла вспомнить, где именно и при каких обстоятельствах. «Еще одно хтоническое чудовище», — тихо пояснил Лангер. Верданди нараспев продолжала. «Корабль Нагльфар, снаряженный в царстве Хель, возьмет на свой борт команду восставших мертвецов и под водительством великана Хрюма поплывет к Асгарду, подхваченный Исполинским валом. Туда же Локи поведет ладью с волком Фенриром. Зверь устремится вперед с разверстой пастью, нижняя челюсть до земли, а верхняя до неба. Будь больше места, он распахнул бы пасть еще шире. А рядом с волком будет ползти мировой змей Йормунганд, изрыгая яд на небо и землю». Флориан поежилась, вновь услышав зловещее имя Йормунганд. «Среди этого грохота расколется небо и проснутся огненные великаны», — подхватила рассказ юная Норна Скульд. «Впереди будет Сурд, окруженный огнем, и в руке у него огромный меч, сверкающий ярче солнца. Когда зловещая рать помчится к Асгарду, по радужному мосту Биврёсту, он разрушится». Скульд замолчала, и вместо нее снова заговорила Урт. «Страж богов Хеймдаль, трубя в рог Гьялахорн, будет богов асов во главе с Одином. Истошно кричит петух Одина, Гуленкамби, созывая на бой остальных богов. Они вооружаются и выступают на поле брани. Один в золотом шлеме с волшебным копьем Гунгер в руке. Он выходит на бой с волком Фенриром. Бок о бок с ним его отважный сын Тор, но не может он помочь отцу, потому что сражается со змеем Йормунгандом. Бог Фрейр борется с великаном Суртом, пока не падает мертвым. Зловещий пес Гарм вырывается на волю и вступает в яростную схватку с одноруким богом Тюром», — продолжала Верданди. «Они разят друг друга насмерть. Локи сражается с Хеймдалем, а Тор убивает змея Йормунганда своим волшебным молотом Мьёльниром. Но и сам падает на землю, отравленный ядом чудовища», — вновь подхватывает Скульд. «Фенрир проглатывает Одина. Но сын Одина, Видар, тут же разрывает волку пасть. Великан Сурд мечет на землю огонь. Пламя бежит по стволу мирового ясеня Игдрасиля, и могучее дерево, как и весь мир, боги, великаны и люди, погибает в пламени. Так свершается Рагнарёк, судьба богов», — завершила рассказ Урт. Норды замолчали, но Флориан все еще слышала их тягучие голоса в своей голове. «Йормунганд!» Она вспомнила, где слышала это слово. Его произнесла великанша Ангрбода, когда увидела татуировку на спине Флориан. Она резко мотнула головой, отгоняя навязчивые голоса в голове, и резко спросила. «На этом конец?» — ответила юная Скульд. «Нет, за гибелью мира последует его возрождение. Некоторые боги выживут и поселятся там, где раньше находился Асгард. А в дупле Игдрасиля укроются от пламени и выживут два человека. От них-то и пойдет столь великое потомство, что заселит оно весь мир». Скульд замолчала, продолжая крутить веретено. Урт и Верданди были заняты тем же. Они сосредоточенно пряли нити, не поднимая на агентов глаз. Ветер набирал силу. Снег настойчиво забивался за воротник пальто. Пальцы на руках и ногах окоченели. Флориан перевела взгляд на Лангера. Он сидел как зачарованный, полностью погруженный в себя. «Лангер!» — тихо позвала она. Напарник очнулся, мутным взглядом посмотрев на Флориан. «Пойдем?» — спросил он. Флориан кивнула, вставая. Лангер тоже поднялся и посмотрел на женщин, сидевших возле исполинского ясеня. Секунду помедлил, а затем сказал: «Искренне надеюсь, что еще увидимся». Взглянув на Флориан, он направился прочь от Игдрасиля. «Фрея, ты готова?» Фрейер просунул голову в дверь, с тревогой посмотрев на сестру. Сидя на кровати, Фрея гладила кошек, развалившихся на ее коленях. Кошки довольно щурились и мурлыкали, не обращая никакого внимания на человека в дверях. «Все уже собрались». Фрейер прошел в комнату и сел на кровати возле сестры. «Ты как?» Девушка, помолчав, тихо ответила: «Я боюсь, Фрейер. Я боюсь, что больше никогда тебя не увижу. Я боюсь, что все это правда». Фрейер ласково улыбнулся и дотронулся до ладони сестры. «Не бойся, так должно быть. Мы ведь долго этого ждали». «Зачем?» Она пристально посмотрела в глаза брату. «Зачем нам все это? Ты когда-нибудь задумывался?» «Затем, чтобы спасти мир». «Фрейер, мир умрет вместе с нами». «Но за ним наступит новый мир. Ради него мы и будем сражаться». Фрея упрямо тряхнула головой. Светлые локоны растрепались по плечам. «Зачем сражаться за новый мир, когда можно просто не рушить старый? Ты об этом не думал?» Сестра говорила на очень скользкие темы, и Фрейру это не нравилось. Вот он был прав. В последнее время она стала слишком многое себе позволять. Все же он постарался успокоить сестру. «Фрея, я знаю, почему ты так говоришь. Ты думаешь о том, какой бы сейчас могла быть твоя жизнь, если бы ты уехала с острова вместе с любимым?» Лицо Фреи оставалось невозмутимым, но ее голубые глаза как будто слегка потемнели. Фрейер понял, что угадал мысли сестры. «Так вот, поверь, если бы ты уехала, то все равно потом вернулась». Он дотронулся до плеча сестры. «Разочарованная и виноватая, потому что нельзя противиться тому, что уже предрешено». «А если можно?» Фрея с вызовом посмотрела на брата, отдернув плечо от его руки. Сокрушенно вздохнув, Фрейер поднялся с кровати. «Тебя все ждут». Он вышел из комнаты, оставив девушку наедине со своими кошками и мыслями. Осторожно ступая по темной крутой лестнице, Фрейер спустился в подвал дома, где уже собрались все асы острова. Фрейер отметил знакомые лица, смотревшие на него в полумраке. Торвальд, Хейм, Видер, Фрига, Тюр. Они стояли во главе с Вотаном возле длинных стеллажей с оружием и боеприпасами. В подвале дома находился арсенал, которым можно было вооружить армию небольшого государства. «Фрея сейчас спустится», — сообщил Фрейер, подходя к собратьям. «Хорошо», — Торвальд кинул Фрейеру дробовик. «Лови, твой любимый!» Фрейер поймал оружие и, осмотрев его, довольно кивнул. «Ремингтон 870». «Разбирайте остальные!» — скомандовал Торвальд. Он отошел от арсенала, и асы принялись снимать со стеллажей оружие и боеприпасы. Глава 17. Они вновь брели по одной из многочисленных тропинок, петлявших в зимнем лесу. За два дня на острове Флориан поняла одну вещь. По какой из троп ни иди, она в любом случае выведет или к ясеню, или к дому Вотана Ладерберга. Но эта дорожка вела себя очень странно. Чем дальше агенты по ней шли, тем глубже она уводила в непроходимую чащу. Флориан отметила, что этот факт совсем не волновал Лангера. Он шел вперед, полностью погруженный в свои мысли. В кронах деревьев каркали вороны, но Флориан как ни пыталась, так и не смогла их разглядеть в переплетениях голых веток. Наконец, молчание стало невыносимым, и Флориан решила поделиться своими впечатлениями. «Лангер, все это настолько невероятно, что у меня просто не укладывается в голове. Мы будто попали в параллельный мир. Похоже, жители острова искренне верят в древние мифы, даже не задумываясь о том, что это всего лишь приукрашенный вымысел». «Я бы так не сказал, Флориан», — ответил Лангер и после паузы добавил. «Рагнарёк в переводе с древнескандинавского означает «судьба богов». Это единственный миф в истории человечества, в котором в конечном итоге побеждают силы зла. Полная безысходность. В истории нет более мрачной концепции человечества и созданных им богов. Он посмотрел на напарницу, ожидая от нее вопроса, и Флориан спросила. «По-твоему, все эти мифы связаны с нашим делом?» «Да. Вначале я заметил только многочисленные намеки на древнескандинавскую мифологию. Затем провел параллели с жизнью этого острова, ну а после рассказа Фрея и Норн почти все стало на свои места». «Почти все?» «Да, почти все сходится, кроме одного момента». «И какого же?» «Я начну сначала». Лангер чуть замедлил шаг, продолжая рассказ. «Представь себе, что более 1000 лет назад на этом крошечном острове, затерянном среди холодных вод Северной Атлантики, высадилась группа викингов, приплывших сюда на драккарах из Скандинавии. Представь, что по каким-то причинам они оказались оторванными от своих сородичей на изолированном клочке земли, и у них не осталось ничего, кроме религии. Они искренне верили в то, во что верили их предки. В мифы о красивых и сильных богах, о страшных и злых великанах и о коварных карликах и эльфах. Без связи с остальным миром они лелеяли эту идею, фанатично веря в приближение трагического финала, Рагнарёка, как и было сказано в поверьях. Они стали преданными адептами древней религии своих предков. В континентальной Скандинавии христианство постепенно вытеснило верование викингов, но здесь... На удаленном острове древние поверья расцвели пышным цветом, приняв гипертрофированную, извращенную форму. Лангер, ну, а великаны и карлики, по-твоему, они тоже приплыли вместе с викингами на драккарах? Я не знаю, Флориан. Но могу лишь предположить, что изолированность жителей острова от остального мира сыграла с ними злую шутку. В результате многократного инцеста в семьях рождались дети с разными отклонениями и уродствами, что еще более укрепляло веру островитян в богов, великанов и прочих сказочных существ. Ты ведь сама говорила о генетических аномалиях, которые могли привести к серьезным эндокринным нарушениям. Флориан кивнула, подтверждая слова напарника, который тем временем продолжал. Фанатичная вера островитян в течение сотен поколений заставила вымысел стать реальностью. С момента прибытия на остров поселенцы покорно ждали наступления конца света, поэтому из поколения в поколение распределяли между собой роли богов и великанов, чтобы быть готовыми к последней битве — сумеркам богов. Тропинка делала немыслимые повороты, петляя среди сугробов и деревьев. И Флориан вдруг стало страшно, что они могут заблудиться и больше никогда не выйти из этого мрачного заснеженного леса. Лангер же был настолько увлечен своим рассказом, что не обращал на это внимания. «Видимо, различные случайные события и знаки...» «Видимо, различные случайные события и знаки постоянно поддерживали фанатичную веру среди островитян. Вероятно, они даже принимали какие-то меры, играя в своеобразную ролевую игру. И вот однажды все знаки начинают постепенно сходиться. Ты помнишь, что первым делом сказала Норна о Рагнарёке?» Флориан кивнула. «Прелюдии к Рагнарёку станут распри родичей, трехлетние война и зима». «Верно. Падение нравственности. Локельд Свенсон убивает своего племянника. Согласно скандинавским мифам, поворотным событием, которое будет предшествовать гибели богов, станет убийство Бальдра, сына Одина». «Лангер, я никогда не слышала более притянутого за уши объяснения», — попыталась возразить Флориан. Напарник, казалось, проигнорировал ее упрек и с упрямством в голосе спросил. «Ты помнишь, на что сетовал капитан Персон, когда мы плыли на остров?» «На холодные зимы», — вспомнила Флориан. «Да, три зимы кряду. Лютая великанская зима Фимбулвинтер». Лангер процитировал слова Норны почти с той же зловещей интонацией. «Ну хорошо, а трехлетняя война?» — не унималась Флориан. «Здесь ведь ее никто не ведет». «Человечество всегда ведет войны. Афганистан, Африка, Сирия. Как раз 3 года наберется. Вздохнув, Флориан покачала головой. «В конкурсе на самое неправдоподобное объяснение твоя версия заняла бы первое место. Ты точно агент Центрального бюро расследования, а не экстрасенс?» Лангер улыбнулся, сделав вид, что замечание Флориан его не задело. Но парировать он не успел, потому что тропинка резко закончилась возле широкой поляны. Агенты, словно зачарованные, смотрели на открывшуюся картину. На заснеженной поляне возвышались десятки каменных идолов, изображавших древних скандинавских небожителей. «Флориан, какие еще доказательства тебе нужны?» Лангер продвигался среди языческих истуканов, внимательно осматривая каждого из них. Флориан не знала, что ответить, она лишь молча переводила взгляд с одного каменного изваяния на другое. Снова закружилась голова, и Флориан судорожно вцепилась в ближайшего идола. Как только земля под ногами встала на место, Флориан посмотрела на Лангера. Напарник шел впереди и, кажется, ничего не заметил. Она медленно последовала за Лангером. «Эмма, хватит терпеть. Скажи ему, наконец...» От собственных мыслей ее отвлек голос Лангера. «Флориан, я попробую восстановить цепь событий. Доморощенным богам и великанам, видимо, не впервой было встречать трехлетнюю зиму на этом острове. И не впервые они слышали о затяжных войнах. Кроме того, я уверен, что согласно сценарию, в каждом поколении обязательно убивали одного из сыновей Одина». «Да уж, не везло парням», — усмехнувшись, Лангер продолжил. «Но вот случается нечто совершенно непредвиденное. Из могил восстают мертвецы. Как ты помнишь, это один из знаков, предвещающих начало гибели богов. Мертвые преступники и насильники сами вышли из могил, и, судя по их ранам, они прошли вброд через реку Слит, в которой вместо воды текут ножи и кинжалы. А тебе не кажется, что кто-то мог просто выкопать трупы и нанести им порезы ножом?» Флориан развела руками. «Лангер, ты подгоняешь факты и видишь то, что хочешь видеть. Но ведь то же самое можно сказать про асов с великанами», — возразил Лангер. «Они увидели то, что фанатично желали увидеть в течение сотен лет. То, чего ждали и чего боялись. Теперь поставь себя на их место. В одночасье то, что казалось чем-то далеким и мифическим, вдруг становится реальностью. Они сразу же вспоминают про холодные зимы и трехлетние войны. На остров возвращается Локельт, убийца сына Вотана, и это еще один знак. А теперь вспомни про реакцию Вотана и Торвальда, когда мы сказали, что видели волка». «Они были ошеломлены», — припомнила Флориан. «Даже напуганы». «Верно. Они поняли, что волк Фенрир появился на острове. А ведь это еще один знак грядущего Рагнарёка». «Лангер, волк выглядел огромным, но не до такой степени, чтобы доставать челюстями до земли и неба, как говорится в мифах», — скептично заметила Флориан. «Ты думаешь, островитян волнуют такие мелочи?» — Лангер улыбнулся. «Им нужны знаки, и когда асы и великаны понимают, что на этот раз Рагнарёк действительно может стать реальностью, каждый из них принимает меры». «Какие же?» Лангер облокотился на голову идола и посмотрел на Флориан. «Я думаю, асы принесли великана Фредрика Свенсона в жертву». «Ты думаешь, его убили Вотан и компания?» Лангер кивнул. «Я догадался об этом, когда норны упомянули про волшебный молот Тора, Мьёльнир». «Фредрика Свенсона, вероятно, оглушили ударом молота», — вспомнила Флориан. «А затем распотрошили», — добавил Лангер. «Флориан, викинги по внутренностям жертвы предсказывали исход будущего сражения. А жертвоприношение они совершали возле священного дерева, ясеня». Предположение Лангера, несомненно, звучало вполне логично, но все же Флориан с трудом верилось, что шеф полиции и другие обитатели резиденции Вотана Ладерберга могли совершить жестокое убийство по мотивам древнего мифа. «Лангер, твоих выводов будет недостаточно, чтобы предъявить обвинение Торвальду Ладербергу». «Знаю». Лангер смахнул горку снега с головы истукана. «Я не понимаю, почему они вообще так помешаны на идее судьбы?» Лангер пожал плечами. Для древнескандинавской мифологии характерен пессимистический, скорее даже фаталистический настрой. Судьба представлялась викингам как независимый фактор, превосходящий волю богов, великанов или людей. Наверное, суровый климат Скандинавии не располагал к позитивному мышлению. Вздохнув, Флориан задала вопрос, который рано или поздно ей пришлось бы задать. «Ну а мой двойник? Каким образом он замешан в этой истории?» «Вот здесь и получается небольшая неувязка», — Лангер нахмурился. «Совершенно очевидно, что двойника создали для того, чтобы убить меня. Вывести меня из игры, так сказать». «Ты думаешь, это сделали великаны во главе с Локильдом?» «Да. По какой-то причине они хотели от меня избавиться. Возможно, и от тебя тоже». Лангер внимательно посмотрел на Флориан, и она отвела взгляд. «Кроме того, есть еще одна неувязка. На острове собрались абсолютно все действующие лица, необходимые для начала светопредставления. Все, кроме одного». Лангер продолжал буравить напарницу взглядом. «Не хватает мирового зверя Йормунганда». «Флориан, ты тут нигде поблизости не видела ползучих гадов?» «Эмма, еще немного, и он сам обо всем догадается. Хватит молчать!» «Лангер...» Флориан притихла, обдумывая, как лучше сформулировать фразу. «Есть кое-что, о чем я не хотела тебе рассказывать». Пристальный взгляд напарника говорил только одно. «Продолжай». «С самого начала, как только мы прибыли на остров, я неважно себя чувствовала». «Продолжай». Кружилась голова, меня тошнило, и еще возникло странное чувство тревоги, будто предчувствие чего-то плохого. Флориан посмотрела на напарника, ища поддержки в его взгляде. Наверное, со стороны все выглядело так, будто она перед ним извиняется. «Флориан, почему ты не сказала мне раньше?» Лангер говорил мягко, но все же в его голосе послышались укоризненные нотки. «Потому что я считала это пустяком, недостойным твоего внимания». Почти с вызовом выпалила она. «Мы приехали расследовать новое дело, и мое недомогание могло помешать. Я не хотела быть обузой и не знала, как тебе сказать». Флориан опустила голову, не в силах больше выдержать взгляд напарника. Лангер подошел ближе, положил руки ей на плечи и, чуть нагнувшись, заглянул в глаза. «Эмма, ты могла сказать в любой момент». Голос Лангера прозвучал неожиданно мягко. «Пожалуйста, не думай, что я псих, помешанный на работе. Может быть, иногда я слишком увлекаюсь, ухожу в расследование с головой? Поверь, я, как никто другой, прекрасно знаю, к чему может привести нервный срыв во время расследования». Немного помолчав, он тихо добавил. «Эмма, однажды я уже потерял напарника и не хочу потерять тебя. В следующий раз не держи меня в неизвестности». Флориан кивнула, благодарно улыбнувшись. Похоже, сейчас ей впервые представился шанс расспросить Лангера о его загадочном нервном срыве. К тому же она ничего не знала о смерти его напарника. Но Лангер опередил ее с вопросом. «Но ведь это не все. В доме у великанов тебе стало плохо». «Меня вырвало», — подтвердила Флориан. «В доме у великанов произошло еще одно событие, на важность которого я только недавно обратила внимание. В ванной комнате прорвало трубу, и моя одежда намокла». «Да, я помню, Ангарбода предложила поменять одежду». «Ангарбода находилась вместе со мной в комнате, когда я переодевалась. Она заметила татуировку в виде змеи у меня на спине, после чего испуганно прошептала: „Йормунганд“. Я запомнила это слово». «Я не знал, что у тебя есть татуировка», — рассеянно пробормотал Лангер, словно в этот момент в его голове крутилось несколько мыслей одновременно. «Я сделала ее несколько лет назад», — Флориан пожала плечами. «До сих пор не знаю, почему я выбрала рисунок в виде змеи, пожирающей свой хвост». Услышав эти слова, Лангер резко отошел на шаг назад. И Флориан увидела, как изумление на его лице сменилось озарением. «Все стало на свои места!» — воскликнул напарник. «Флориан, ты — ключевое звено!» «Какое звено?» — опешила Флориан. «Звено чего?» «Флориан, жители острова искренне считают, что ты — последний фрагмент мозаики!» «Вот почему они хотели избавиться от меня!» Флориан совершенно не понимала, куда клонит Лангер и на основании чего он строит свои выводы. «Ты имеешь в виду мою татуировку?» — уточнила она. «Змею, пожирающую свой хвост? Лангер, но это же глупо! Это всего лишь картинка!» Но Лангер не унимался, продолжая возбужденно говорить. «Согласно мифам, змей Йормунганд вырос настолько огромным, что опоясал всю землю и вцепился в собственный хвост!» Лангер чуть ли не с радостью смотрел на напарницу, ожидая от нее ответной реакции. «Флориан, для жителей острова ты и есть мировой змей Йормунганд, которого они так долго ждали! Последнее звено в пророчестве!» «Это бред, Лангер!» Флориан повысила голос. Домыслы напарника перешли все границы разумного. «Моя татуировка всего лишь картинка на коже, а не настоящая змея. Татуировка не может служить знамением для жителей острова, даже если они действительно ждут предсказанный конец света. Островитянам не нужны буквальные совпадения», — возразил Лангер. «Для них важны символы, и твоя татуировка в виде змеи, пожирающей свой хвост, стала для них последним знаком грядущего Рагнарёка». Флориан сокрушенно покачала головой, больше не в силах бороться с безумными доводами напарника. Но Лангер все равно не отступал. «Как ты объяснишь свое странное недомогание?» «Я просто отравилась сэндвичем с тунцом, который съела на корабле», — вспыхнула Флориан. «Вот и все!» «А чувство тревоги? Предчувствие беды?» Вместо ответа Флориан стиснула губы, полоснув напарника разгневанным взглядом. Лангер победно закончил. «Флориан, я не знаю, как именно, но ты связана с этим островом!» Она нахмурилась, переведя взгляд на каменное изваяние. Затем твердо сказала. «Лангер, можно долго спорить о причинах происходящего, но один факт остается незыблемым. На этом острове живут убийцы, и мы должны их остановить прямо сейчас». Глава 18. «Лангер, связь не работает!» Флориан в очередной раз потыкала пальцем в экран смартфона. «Может, все дело в надвигающемся шторме?» Лангер вытащил глок из кобуры и задумчиво проговорил. «Скорее всего, кое-кто очень сильно постарался, чтобы оставить нас без связи с материком. В любом случае, нам теперь придется обойтись без подмоги». Перебежав по радужному мосту Биврёсту на другой берег, Лангер и Флориан оказались во владениях Вотана Ладерберга. Когда они спрятались за кустами, Флориан последовала примеру напарника и тоже вытащила из кобуры свой глок. «Добро пожаловать в Асгард», — прошептал Лангер, осматривая территорию резиденции. «Кажется, Златозубый Страж ушел наперекур». Хеймдаля действительно не было видно. Проход к дому оказался свободен. «Идем!» Флориан выскочила из укрытия и трусцой побежала по центральной аллее. Лангер прикрывал сзади. Вскоре они вышли к главному двору. Ни карканье ворон, ни людских голосов. Только завывание ветра где-то вдали за стенами резиденции. Трехэтажный особняк Вотана Ладерберга, похожий на гранитный утес, уставился на агентов темными глазницами. Ни в одном из окон не горел свет. Лангер вдруг понял, что не давало ему покоя. Сумрак, который неестественно быстро сгущался с каждой минутой. Флориан с пистолетом на изготове осторожно продвигалась вдоль пристроек ко входу в дом. Лангер последовал за ней. Как вдруг за их спинами прогремел раскат грома. «Стойте!» — раздался голос Торвальда за спиной. Нацелив пистолеты, Лангер и Флориан резко обернулись. Метрах в пяти от себя они увидели Торвальда и Вотана. Мужчины показались из-за угла пристройки. Рядом с ними покорно шли два волка, Герри и Фрейки. Судя по свирепым мордам, готовые в любой момент разорвать агентов на куски. Торвальд держал пистолет-пулемет, казавшийся в его могучих руках детской игрушкой, а Вотан направлял на агентов ствол винтовки. «Я думал, у вас будет молот и копье», — Лангер не удержался от сарказма. «Разве не ими должны быть вооружены настоящие Тор и Один?» Не сводя асов с прицела пистолета, Лангер медленно попятился назад, ближе к Флориан. Он знал, что напарница ни за что не опустит свой глок, продолжая держать противников на мушке. «Мы вызвали подмогу. Вам все равно не укрыться!» Флориан отчаянно лгала, но лучше блефовать, чем просто сдаться этим психам. «Хм, не смешите!» — фыркнул Вотон. «Связь с материком отсутствует. Мы вырубили единственную вышку сотовой связи. И это вам никуда не деться с острова!» Словно подтверждая его слова, из главного дома и его пристроек вышли другие асы. Человек 30, может, чуть больше. Лангер не успел всех сосчитать, но узнал среди них знакомые лица. Фрига, Хеймдаль, Тюр, Фрейр, Видар и Фрейя. Девушка отвела взгляд, когда Лангер взглянул на нее. Все асы были вооружены, и Лангер удивился многообразию оружия, нацеленного на агентов. Мужчины и женщины держали в руках пистолеты, пулеметы и дробовики разных марок. «Неплохой арсенал», — присвистнул Лангер. «А ядерной боеголовки у вас случайно нет?» Вот он оставил язвительный вопрос без ответа. Вместо этого он сказал. «Нам нужна ваша помощь!» «Неужели?» — теперь дерзила Флориан. «А я думала, вы хотели нас распотрошить, чтобы погадать на внутренностях. Ведь именно так вы поступили с Фредериком Свенсоном. Разве я не права, шеф полиции?» Она вперилась взглядом в Торвальда, не спуская его с прицела Глока. Выдержав испепеляющий взгляд Флориан, шеф полиции прогремел в ответ. «Вы многого не знаете, агенты. Но поймите главное, мы не хотим причинять вам вреда». «Мы хотим от вас помощи», — вкрадчивым тоном сказала Фрига, спускаясь со ступенек дома. Взглянув на пожилую женщину, Лангер отметил, что мягкость в ее голосе была обманчивой. Фрига нацеливала на агентов пистолет-пулемет, выглядевший в ее старушечьих руках неожиданно грозно. «У вас есть оружие, и вы знаете, как вести бой!» Теперь заговорил однорукий Тюр, сжимая в единственной руке пистолет. «Мы должны сражаться с великанами?» Догадавшись обо всем, Лангер обратился к Вотану, и тот кивнул. «А если мы откажемся?» «Вам же хуже!» Вот он демонстративно передернул затвор винтовки, и волки у его ног зарычали, роняя горячую слюну на снег. Поймав обреченный взгляд Флориан, Лангер вздохнул и опустил пистолет. Солнце все-таки почернело. Флориан, не веря глазам своим, смотрела на небо. Тяжелые тучи, словно каменные глыбы, загородили светило, и двор в резиденции Вотона Ладерберга окончательно погрузился в сумрак. Ветер крепчал, и теперь острые снежинки не падали сверху, а били прямо в лицо со всех сторон, куда бы Флориан ни повернулась. Она перевела взгляд на Лангера. Напарник стоял возле чахлого деревца, тоскливо наблюдая за тем, как люди, изображающие богов, готовятся к битве. Они методично проверяли ружья, дробовики и пистолеты. Обменивались короткими фразами и тревожными взглядами, надевали бронежилеты и брали в руки древние щиты викингов с коническими железными бляхами в центре. Головы мужчин и женщин защищали остроконечные шлемы, украшенные бычьими рогами и чеканными пластинами из бронзы. Каждый их жест и каждая деталь ритуала были преисполнены зловещей торжественности. Происходящее казалось настолько нелепым и сюрреалистическим, что Флориан еле сдерживалась, чтобы не ущипнуть себя за руку и убедиться, что это не кошмарный сон. Викинги считали, что должны принять смерть на поле боя с оружием в руках. Лишь тогда они попадут в золоченые палаты Вальгала, дворца Одина, — тихо пояснил Лангер. После того, как Флориан кивнула в ответ, он добавил уже более веселым тоном. «Как думаешь, бронежилеты нам выдадут?» Флориан вздохнула и, сложив руки на груди, своим насупленным видом постаралась намекнуть напарнику, что его шутки в данной ситуации совсем неуместны. «Лангер, мы в большой неприятности. Эти люди настроены очень решительно. Ты был прав насчет того, насколько фанатично они верят в древние мифы». Флориан говорила тихим голосом, чтобы услышать ее мог только напарник. «Неужели ты согласна с моей версией про конец света?» — спросил Лангер с наигранным изумлением. «Конечно же нет. Но с такими боеприпасами можно запросто поднять на воздух весь остров». Флориан кивнула на Торвальда. Он стоял в стороне метрах в 10 от Лангера и Флориан, застегивая на животе пояс с брикетами взрывчатки. Затем он надел куртку с меховым воротником и, подняв голову, напоролся взглядом на агентов. «О, это и есть пояс силы?» – ехидно поинтересовался Лангер. «Я читал про него в мифах». Торвальд удостоил его презрительной усмешкой, но не успел ничего сказать в ответ, потому что к агентам вплотную подошел Вотан Ладерберг. Или теперь его можно называть Одином. На голове мужчины тускло блестел старый шлем. Борода развивалась на ветру. В руках он держал винтовку. «Агенты, я боюсь, вы до сих пор не понимаете, с какими силами вам придется столкнуться!» Грозным голосом сказал он. Флориан процедила в ответ. «По-моему, это вы не понимаете, чем для вас может обернуться удержание в заложниках агентов Центрального бюро расследований». «Ничем!» — невозмутимо парировал Вотан. «Мы все равно погибнем!» Помолчав, он добавил. «Вам придется убивать! Придется, потому что иного выхода не будет! Великаны жестокие и коварны, как лед и пламя их создавшие! Они — твари, породнившиеся с ужасными чудовищами, и мы должны принять бой!» В его голосе плескались ненависть и безумие. И Флориан с ужасом поняла, как далеко могут пойти люди, играющие в богов. «Господин Ладер...» «Называйте меня Один», — поправил он. Флориан кивнула. «Хорошо, господин Один. Можно вопрос?» «Да!» «Если вы все равно собираетесь погибнуть в этой... последней битве, то зачем вообще сражаться?» Вопрос нисколько не смутил Одина. «Потому что... это судьба!» Он развернулся и направился к своей дружине, а Флориан посмотрела на Лангера. Напарник пожал плечами. Флориан поискала глазами Фрейю. Облаченная в длинное платье и бронежилет, она стояла в глубине двора и задумчиво смотрела на винтовку, которую сжимала в руках. Флориан собралась было подойти к девушке, но дорогу перегородил Торвальд. «Он же Тор», — мысленно поправила себя Флориан. Шеф полиции нес на плече огромный железный молот. «Молот Мьёльнир», — Лангер подошел ближе, с любопытством разглядывая громадное орудие. «Достаточно волшебный, чтобы убить змея», — прогремел Тор в ответ. Она с тревогой посмотрела на Лангера, и его ответный взгляд оказался более чем красноречивым. «Слушайте все!» Он стоял в центре двора, и все асы повернулись к нему. «Мы думаем, что великаны нападут сегодня вечером. Вы все знаете, как это произойдет, поэтому мы должны встретить их у моста Бевреста. Вперед!» Переговариваясь друг с другом, асы возбужденно загудели. Флориан заметила в толпе торжественные лица Фрейги, Видара и Тюра. Фрейр оживленно говорил что-то своей сестре Фрейе, а та понуро брела рядом. «Лангер, а где Хейм?» Флориан повернулась к напарнику. «Хеймдаль должен стоять у моста и затрубить в свой рог в случае опасности». Лангер напомнил ей фрагмент из мифа. Флориан хотела спросить что-то еще, но в этот момент к агентам подошел Тор, настойчиво увлекая их за собой к мосту. «Вперед, агенты! Вы должны нам помочь!» Локи еще никогда не видел свою дочь Хель такой радостной. Она вбежала в их темный дом и провозгласила. «Они восстали!» Хель отскочила от двери, давая возможность Локи, Ангрбоди, Сурту и Хрюму увидеть то, что ее так поразило. Выбежав на крыльцо, Локи и великаны с восторгом уставились на открывшуюся картину. По снежной равнине брели сотни мертвецов. Они спотыкались и падали, теряя по дороге разложившиеся конечности, но все равно упрямо брели вперед по сугробам к своим повелителям. «Убийцы и прелюбодеи!» — довольно прошипел Локи, а затем повернулся к Сурту. «У тебя все готово?» — великан прорычал в ответ. «Да, мы полностью готовы к нападению!» Словно подтверждая его слова, где-то вдали провыл волк Фенрир. «А Йормунганд?» — спросила Ангрбода. Локи ощерил рот в зловещей улыбке. «Змей будет нас ждать! Агент Флориан никуда не денется с острова!» Когда агенты и асы трустой бежали к мосту Беврёсту, раздался протяжный звук рога. Трубил Хеймдаль. «Быстрее!» — гаркнул Тор. «Занимайте позиции!» Асы бросились за деревья в большие сугробы. И потому, как уверенно и слаженно они это сделали, Лангер догадался, что этот маневр они репетировали много раз. «Прячьтесь!» — крикнул Тюр, и агенты поспешили укрыться за одним из сугробов. Лангер понял, что это были не сугробы, сотворенные снегом и ветром, а искусственно созданные земляные валы, призванные служить укрытием от вражеских пуль. Флориан, затаив дыхание, вытащила глок, и Лангер последовал ее примеру. Они осторожно выглянули из-за своего укрытия, оценивая обстановку. Дорога к мосту, сам мост, дом охранника, несколько асов, спрятавшихся за снежными валами и деревьями, шум реки. На первый взгляд все спокойно. И вдруг началась буря. Налетел ветер, взметая снег. Свирепый и невероятно мощный, он словно родился в недрах мифической зимы в Фимбулвинтер. «Лангер!» Флориан безуспешно пыталась укрыться от снежной бури, пряча лицо в воротник пальто. Лангер придвинулся к напарнице и крепко ее обнял одной рукой, чтобы, не дай бог, она не улетела. В другой руке он сжимал верный глок. Вой ветра на мгновение стих, и в этой секундной тишине раздался истошный крик петуха Гулинкамби, а сразу за ним громовой клич Одина. «Асы! К мосту!» По его команде асы выскочили из укрытия и с воинственными криками бросились к Беврёсту. Лангер и Флориан в полнейшем изумлении наблюдали за происходящим, как вдруг возле них очутился однорукий Тюр. Он вытолкнул агентов из их укрытия. «Готовьтесь!» — крикнул Тюр, и его слова сразу унес ветер. Агенты вслед за асами выбежали на мост Беврёст. Заметно стемнело, из-за снежной бури видимость упала до нуля, но Лангер все же разглядел то, что так взволновало асов. Река, которая и так была полноводной, теперь превратилась в ревущий поток, словно все снега острова в один момент растаяли, наполнив собою русло реки. И вдруг Лангер увидел, как из снежной завесы вдали появились два серых прямоугольных паруса — древние дракары викингов. Медленно приближаясь, они выступили из снега и мрака, и очертания кораблей постепенно становились более четкими. «Флориан, это Нагльфар!» — встревоженно прокричал Лангер, разглядев первый дракар. «Корабль мертвецов!» «Лангер!» — только и смогла вымолвить Флориан. Вместе с асами она зачарованно следила за страшной, нереальной картиной. С той лишь разницей, что асы давно были к ней готовы, а вот для Флориан такое зрелище стало настоящим шоком. «Ладья Локи!» — воскликнул Лангер, когда второй дракар приблизился к мосту и раздался зловещий вой волка. Лангер пристально всматривался в длинный Нагльфар, но из-за снега не мог разглядеть в подробностях мифический дракар. Но вдруг на краткое мгновение буря утихла, и Лангер увидел на палубе команду мертвецов. Полуразложившиеся трупы, сидя на веслах, ввели корабль вперед под управлением огромного великана с мордой, напоминавшей свиное рыло. Согласно мифу, исполин носил имя Хрюм. «Флориан, ты видишь?» Лангер повернулся к напарнице, но резко замолчал, как только понял, что Флориан смотрит совсем в другую сторону. Она с ужасом взирала на противоположный берег, по которому к мосту неслась армия огненных великанов. Глава 19. «О, Господи, Лангер! Откуда их столько?» Флориан повернулась к напарнику с удивлением, заметив огорчение на его лице. «Флориан, ты пропустила самое интересное!» Она поняла, что он имел в виду нечто, увиденное им на палубах дракаров. Но в тот момент, когда корабли приблизились к мосту, ее внимание отвлекло полчище великанов, несущихся к Асгарду. Тем временем два десятка асов во главе с Одином и Тором двинулись по мосту навстречу великанам, которые теперь уже не бежали, а медленно приближались к Беврёсту. Флориан вначале решила, что исполины держат факелы, освещавшие им путь, но потом сообразила, что при такой мощной буре ни один факел гореть не сможет. И лишь спустя мгновение сквозь снежную пелену она разглядела, что великаны изрыгали пламя из огнеметов. Флориан обменялась с Лангером изумленным взглядом. «Откуда у них такой арсенал?» Агенты и дюжина асов остались на прежнем месте посреди моста, на удалении наблюдая за дальнейшим развитием событий. «Вы будете прикрывать!» Перекрикивая бурю, прокричал агент Амтюр и поспешил к асам во главе с Одином и Тором, которые встречали великанов у моста, нацелив на них оружие. Флориан взглянула на бурлящую реку. Ладья Локи, обогнав Нагльфар, приблизилась к мосту. Флориан на мгновение показалось, как сквозь снежную завесу на палубе судна мелькнула оранжевая куртка Локи. И пока дракары замедляли ход, великаны на другом берегу подошли к мосту Беврёсту и остановились. Прищурившись от ветра, Флориан насчитала три десятка исполинских фигур, вооруженных кроме огнеметов еще и дробовиками с пулеметами. Асы и великаны замерли друг напротив друга. Корабли подошли к мосту. Флориан посмотрела на Лангера и по его потрясенному виду поняла — сейчас начнется. Из толпы великанов отделились четыре фигуры, и Флориан сразу же их узнала — Хель, Сурд, Ангрбода и пес Гарм. Они вышли вперед навстречу Одину и Тору. Сурд нес на плече гранатомет, а Хель и Ангрбода сжимали в руках помповые ружья, нацеленные на асов. Гарм скалился. Его красные глаза горели во тьме, словно два тлеющих уголька. Флориан ожидала, что сейчас заговорит кто-то из великанов или асов, но голос внезапно раздался с ладьи. «Один!» прохрипел Локи. Один и Тор повернулись к дракарам. Флориан заметила, что Хеймдаль и Тюр не сводят глаз великанов возле моста. Те, в свою очередь, выглядели не менее напряженными. В любой момент любая из сторон могла открыть огонь, и Флориан молилась, чтобы все обошлось. «Один!» Локи стоял на палубе ладьи. Ему даже не приходилось задирать голову, потому что дракар остановился на одном уровне с мостом. Настолько высоко поднялась вода в бурлящей реке. Нагльфар встал на якорь чуть дальше, сокрытый завесой снега. Кроме Локи, Флориан заметила на палубе огромного волка, того самого, которого они видели с Лангером на кладбище. Снежная буря то и дело скрывала зверя из виду, лишь желтые глаза светились в полумраке. «Время пришло!» — снова крикнул Локи. Один и Тор подошли ближе, теперь они стояли у самых перил моста и смотрели на своего лютого врага. «Локи, ты ответишь за все!» прогремел Один. «Ты ответишь за убийство моего сына! Ты ответишь за все свои преступления!» Локи расхохотался диким безудержным смехом. Он запрокинул голову, и оранжевый капюшон куртки сдуло ветром, высвободив длинные рыжие волосы. Они трепетались на ветру, словно пламя, а Локи все продолжал хохотать. И его смех казался похожим на треск сухих сучьев в огне. Флориан вдруг вспомнила, что говорил ей Лангер. Локи — бог огня у викингов. «Вы обречены!» — перестав смеяться, прокричал Локи. «Вы проиграете!» «Это мы еще посмотрим!» В разговор вступил Тор, демонстративно переместив гигантский молот с одного плеча на другое. Флориан заметила, как хищно блеснула во мраке улыбка Локи. «Все знаки сошлись!» — сказал он. «Поэтому мы все собрались здесь!» Локи распростер в стороны руки, и рукава его куртки затрепетали на ветру. Флориан поймала себя на мысли, что эта сцена выглядела как будто неоднократно отрепетированной. Настолько наигранно и неестественно звучали реплики всех действующих лиц этого безумного спектакля. Флориан и Лангеру оставалось только наблюдать за происходящим и надеяться, что до кровавой битвы дело так и не дойдет. «Ты лжешь, Локи! Я до сих пор не вижу с вами Йормунганда!» — прокричал в ответ Один. Флориан поняла по едва заметным ноткам сомнения в его голосе, что Один блефует. Он наверняка знал, что змей уже на острове, но пока что не представлял в облике, кого он явится. «Сейчас увидишь!» На палубу выскочил волк Фенрир. И Локи ловко запрыгнул на него, после чего волк мощным прыжком очутился на мосту. В ту же секунду на мост бросились великаны Сурт и Хель. Все произошло так неожиданно, что Флориан в испуге не сразу заметила, как все пространство вокруг окрасилось красным и черным. Земля содрогнулась, мост пошатнулся. Солнце, едва заметное из-за туч, полностью исчезло с темного небосвода, который в тот же миг прорезали сотни молний. У Флориан закружилась голова. Чувство паники, мучившее ее с самого приезда на остров, наконец взяло вверх, накрыв ее с головой, не дав ни единой возможности выбраться из пучины страха и ужаса. Флориан ухватилась за Лангера, чтобы не упасть. Мост прыгал под ногами, и перед глазами все расплывалось, но Флориан все же заметила. Один, Тор и остальные люди, играющие в богов, похоже, оказались ошеломлены не меньше, чем она с Лангером. Флориан вдруг поняла, что асы до последнего момента сами не верили, что все может зайти настолько далеко. Доигрались. «Ну как?» — выкрикнул Локи, сидя на волке. «Убедились!» Он ликовал, довольный триумфом, к которому его готовили с детства. Флориан заметила, с каким ужасом Один и Тор посмотрели на Локи. «Йормунганд уже давно здесь!» — прокричал Локи. «Слепцы!» После его восторженного крика повисла пауза. Флориан и Лангер наблюдали, как асы обводят друг друга растерянными взглядами и как обмениваются немыми вопросами Один и Тор. Взгляды собравшихся сошлись на агентах в тот самый момент, когда огромный волк Фенрир неожиданно склонил голову перед Флориан. Асы с шокированными взглядами расступились в стороны, и вокруг Лангера, Флориан, Локи, Волка и Сурта образовался круг. Лангер сообразил первым. «Флориан, уходим!» — выкрикнул он, хватая напарницу за рукав пальто и утаскивая ее прочь с моста, пока асы не опомнились. «Лангер, что происходит?» Флориан, спотыкаясь, бежала за напарником, сама удивляясь, почему асы, расступаясь, позволяют ему идти. Похоже, они по-прежнему находились в состоянии шока. В последний миг Флориан успела заметить, как пристально посмотрел ей вслед Тор. Над мостом разнесся его дикий рев. «Это она, змей?» Локи радостно рассмеялся, земля в очередной раз содрогнулась, и небо бросило огненные проклятия на остров язычников. Видимо, у кого-то из асов сдали нервы. Раздалась автоматная очередь. В ответ Сурт выпустил из гранатомета снаряд, и он с грохотом разнес домик Хеймдаля, превратив здание в груду объятых пламенем камней. Асы вскинули ружья и открыли огонь. Из стволов бесконечным потоком вырывались пламя и дым. Великаны ответили на выстрелы очередью из своих орудий, и началась последняя битва. Лангер и Флориан неслись прочь с моста. Они проскочили через толпу великанов, и те, кажется, их даже не заметили, настолько они были увлечены перестрелкой. Отбежав на приличное расстояние, агенты наконец остановились, чтобы перевести дух, и обернулись. Великаны и асы, встретившись на мосту, полили друг в друга из винтовок, пулеметов и пистолетов. Флориан заметила, как в мертвой схватке вцепились друг в друга Фрига и великанша Ангрбода, как Сурт поливает огнем Фрейра, а тот с разъяренным видом стреляет в него из пистолета-пулемета. Пули свистели отовсюду, и сам воздух казался пропитанным огнем. Вдруг из сверкающего грохочущего месива отделилось несколько фигур. Локи и волк Фенрир неслись к Лангеру и Флориан, а за ними гнались Один, Тор и еще несколько асов, разглядеть которых Флориан не успела. «Флориан, они гонятся за тобой!» — крикнул Лангер. Не было времени выяснять, прав напарник или нет. В такой ситуации лучший выход — бежать, что есть сил. Агенты рванули прочь, но в тот же миг позади раздался оглушительный грохот. Лангер и Флориан замерли на месте, рефлекторно обернувшись на звук. Замерли и их преследователи, ошеломленно наблюдая, как рушится Биврёст. Вздымая клубы пыли, снега и брызги воды, радужный мост погружался в реку, унося с собой сражавшихся асов и великанов. «Флориан, бежим!» Опомнившись первым, Лангер дернул напарницу за рукав. Они снова бросились по мощенной камнем дороге, и Флориан вспомнила, что она напрямую ведет к поляне с ясенем и Гдрасилем. Проваливаясь в сугробы и цепляясь за ветки, вскоре агенты выбежали на открытое пространство и в ужасе застыли на месте. Битва шла и здесь, на поляне перед ясенем. Асы и великаны беспощадно поливали друг друга свинцом и огнем. Флориан видела знакомые лица. Однорукий Тюр сцепился с псом Гармом, а Видар выстрелом разнес голову одному из великанов. Как и было предрешено. Земля снова содрогнулась, и ясень с громким треском покачнулся. Но сражавшихся это не остановило, они продолжали пальбу. Флориан казалось, что теперь уже ревел не ветер, а бесчисленные пули у нее над головой. «Нам нужно выбраться к берегу», — сказал Лангер, увлекая за собой напарницу с поля боя по боковой дороге, занесенной снегом. Но вдруг на их пути возникла стена, широкое необъятное туловище великана. Флориан подняла голову, узнав того самого исполина с безобразным лицом, похожим на свиное рыло, который стоял на палубе Нагльфара. Кажется, Лангер говорил, что в мифах этого великана звали Хрюмом. «Вы никуда не пойдете!» прохрипел свинорылый гигант. «Она нам нужна!» Схватив Лангера за шиворот, Хрюм отбросил его в сторону. Стукнувшись головой о дерево, Лангер свалился в сугроб и остался там лежать без признаков жизни. «Нет!» Флориан бросилась к напарнику, но великан схватил ее сзади. «Отпустите меня!» Раздался оглушительный выстрел, и Хрюм действительно ее отпустил. Он замертво грохнулся на снег с окровавленной головой. Флориан испуганно обернулась, увидев в двух метрах от себя Тора с дымящимся стволом дробовика. Шеф полиции убил Хрюма, выстрелом разворотив великану голову. И в это мгновение Флориан с ужасом вспомнила слова юной Норды Скульд. Тор убивает змея Йормунганда своим волшебным молотом Мьёльниром. Флориан смотрела на Тора, но видела перед собой совсем не того угрюмого и молчаливого здоровяка, которого они с Лангером встретили вчера утром на пристани. Теперь перед ней стоял разъяренный, взбешенный монстр. Тор отбросил дробовик и поднял с земли лежавший там гигантский молот. Сделав несколько шагов ближе, он резким движением занес молот над оцепеневшей Флориан. Откуда-то слева выскочила Фрея, ударив Тора по голове прикладом винтовки. Шеф полиции покачнулся, и этой секунды заминки хватило Флориан, чтобы отпрыгнуть в сторону от сокрушительного удара молота. Фрея тем временем еще дважды врезала Тору прикладом по голове, и он без сознания повалился на снег. «Зачем ты это делаешь?» — ошеломленно выпалила Флориан. «Однажды у меня был шанс уехать с острова, но я им не воспользовалась». Фрея сдула прядь волос с раскрасневшегося лица. «Зато могу воспользоваться новым шансом сейчас, если сорву этот чертов конец света!» «У тебя все получится», — выдохнула Флориан. «Ты найдешь любимого, и вы будете вместе. Я знаю, судьбе можно противостоять». Фрея лучезарно улыбнулась, а затем развернулась и крикнула через плечо. «А теперь убирайтесь отсюда!» Бросив последний взгляд на Фрею, исчезнувшую в пламени перестрелки, Флориан подбежала к Лангеру, который постановал, лежа в сугробе. Напарник уже почти пришел в себя. Скривившись от боли, он потирал ушибленную голову. «Лангер, поднимайся!» Флориан помогла ему принять вертикальное положение. Они выпрямились и огляделись. Мертвые, они лежали на алом от крови снегу. Основная битва теперь шла справа от ясеня на самой дороге, отрезав путь к бегству. Ожесточенно стреляли друг в друга Хеймдаль и Локи. Волк Фенрир вцепился в Одина. и бывший мэр поселка отчаянно вгонял в зверя одну пулю за другой. «Флориан, у меня есть идея!» Лангер, похрамывая, потащил напарницу к ясеню. Огненные искры от выстрелов освещали тьму, и Флориан молилась, чтобы пули не угодили в Лангера или в нее. Агенты пересекли поляну, подбежав к Игдрасилю. Дерево, хоть и накренилось из-за землетрясения, казалось теперь единственным оплотом надежности в царившем повсюду хаосе. «Флориан, мы должны спрятаться в дупле!» Идея Лангера не показалась Флориан глупой и нелепой, потому что сейчас у нее осталось только одно желание — как можно скорее укрыться от вездесущих пуль и взрывов, и дупло ясеня, в котором еще вчера агенты обнаружили распотрошенный труп Фредрика Свенсона, выглядело для этого вполне безопасным местом. Агенты вновь повторили вчерашний акробатический номер, только на этот раз гораздо быстрее. Флориан забралась на Лангера, вцепилась за ветку, подтянулась, а затем помогла взобраться и напарнику. Благо, ветвь была настолько огромной, что могла выдержать даже великана. Флориан и Лангер забрались в дупло. Огромное, сырое и темное, оно источало запах крови, впитавшийся в дерево из распотрошенного трупа Фредрика Свенсона. Но такие мелочи не волновали сейчас агентов бюро. Главное, что здесь было относительно безопасно. Они осторожно выглянули из дупла. Казалось, что великаны и асы сражаются бесконечно долго, но Флориан вдруг осознала, что на самом деле прошло не более получаса с того момента, как они с Лангером бросились прочь с моста. Ревущее черное пространство прорезали искры, взрывы гранат и всполохи красных молний. И только во время этих ярких вспышек Флориан и Лангер видели то, что происходило на поле битвы. Один и Волк Фенрир бились из последних сил. Хеймдаль и Локи теперь дрались в рукопашную. Видар отважно отстреливался от наступавших великанов. Вспышка очередного взрыва выхватила из мрака Фрейю. В нее целилась Хель. Девушка отчаянно отбивалась от великанши, но та цепкой хваткой держала Фрейю за шею. «Фрейя!» — крикнула Флориан. Выхватив пистолет, она выбралась из дупла, чтобы броситься на помощь Фрейе, но Лангер схватил напарницу за спину и заточил обратно в дупло, накрыв ее своим телом в тот самый момент, когда раздалась серия чудовищных взрывов, и остров в очередной раз содрогнулся. Когда взрывы на мгновение стихли, агенты выглянули из дупла. Флориан увидела, как по заваленной трупами поляне нетвердой походкой брел великан Сурт, беспорядочно расшвыривая по сторонам гранаты. «Смотри!» — Лангер указал направо. Оттуда, тоже пошатываясь навстречу Сурту, шел Тор в распахнутой куртке. Его рука лежала на поясе с брикетами взрывчатки. Лангер и Флориан, переглянувшись, без слов поняли, что сейчас произойдет. Они быстро отвернулись и, прижавшись друг к другу, легли на дно дупла. Раздался чудовищный грохот, и взрывная волна сотрясла ясень. Они выбрались из дупла, когда прекратились подземные толчки. Спрыгнув с дерева, Лангер помог Флориан спуститься. Шторм кончился, ветер стих, и сквозь рыхлые тучи пробивался мутный свет закатного солнца. Пошатываясь от усталости, агенты брели по поляне. Раньше покрытая снегом, теперь она была испещрена черными проталинами от взрывов и алыми пятнами, кровью погибших. Один с разодранным горлом и вырванным глазом лежал на мокром от крови снегу. Рядом с ним развалился изрешеченный пулями огромный волк Фенрир, с опаленной взрывом шкурой. Локи и Хеймдаль, как и все остальные, были мертвы. Они и погибли, вцепившись друг в друга. Обожженная голова Локи облысела от взрыва, рыжие волосы исчезли без следа. Золотые зубы Хеймдаля расплавились в огне чудовищной силы, и теперь его перекашенный в муках рот украшала золотая пена. Лангер и Флориан шли дальше, с ужасом рассматривая мертвецов. Тюр, Хель, пес Гарм и Фрейя. Во лбу девушки зияла огромная рана, нанесенная осколком. Окровавленное лицо Фрейи странным образом казалось умиротворенным. В широко распахнутых глазах отражалось серое небо, а губы навсегда застыли в легкой, едва заметной улыбке. Присев возле девушки, Флориан закрыла ей глаза. Позади раздался хруст шагов по снегу, и агенты обернулись. Словно сомнамбула, к ним брел Видар, сын Одина. Контуженный после взрыва с окровавленной головой, он с растерянным видом озирался вокруг, совершенно не понимая, где находится. Эпилог. Начальнику отдела особо тяжких преступлений Маркусу Бромгарду. Отчет специального агента Эммы Флориан по делу номер АН-1103. События, произошедшие на острове Гинунг в Северной Атлантике, до сих пор не получили полного научного объяснения. Мой напарник по расследованию этого дела, специальный агент Кристофер Лангер, считает, что причиной всему стала мощная психическая энергия, сконцентрированная в одном месте в течение нескольких столетий. По мнению агента Лангера, фанатичная, отчаянная вера адептов древнего культа в неминуемый конец света разбудила дремлющие силы природы и вызвала чудовищный катаклизм. Вероятно, на столь смелую и фантастическую интерпретацию событий со стороны специального агента Кристофера Лангера повлиял тот факт, что некоторое время он проходил психологическую реабилитацию после нервного срыва, произошедшего с ним во время расследования дела номер QX1313. События этого дела до сих пор остаются засекреченными, поэтому я лишь могу догадываться, что именно вызвало у агента Лангера настолько сильное нервное потрясение, исказившее его рациональный взгляд на мир. В любом случае, я склонна считать, что причиной катаклизма на острове Гинунг стали мощный шторм и аномальное землетрясение магнитудой 6 баллов, документально зарегистрированное сейсмологической службой Фарерских островов. Тем не менее, некоторые детали дела номер АН-1103 так и остались неясными. Я не могу найти научного объяснения вскрытым изнутри могилам, трупам со странными ранами, моему двойнику с аномальным анатомическим строением, а также эндокринным аномалиям у местных жителей, которые называли себя великанами. По-прежнему загадочным остается появление и последующее исчезновение древних кораблей и огромного волка, но я могу списать их на галлюцинации как следствие массового психоза, которому, вероятно, оказались подвержены не только жители острова, но и мы с агентом Лангером. Резиденция Вотана Ладерберга, мэра поселка, была сожжена, и все улики по делу, включая трупы из вскрытых могил и тело моего двойника, сгорели в огне. Не считая меня и агента Лангера, Видар Ладерберг остался единственным участником трагических событий, которому удалось выжить. Он получил тяжелую травму мозга и ничего не помнит. В настоящее время он проходит лечение в госпитале на Фарерских островах и не может посвятить нас в детали странного культа, к которому принадлежали все немногочисленные жители острова. Мы знаем только, что предполагаемые лидеры культа, Вотан Ладерберг и Локельд Свенсон, а также их последователи, погибли в ходе ожесточенной схватки друг с другом, или же стали жертвой разрушительного землетрясения. Они унесли на тот свет тайну острова Гинунг, который в течение многих столетий был для них землей обреченных. До получения новой информации дело номер АН-1103 закрыто.